5 глава послания Галатам, буду считать с 7 стиха. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто». Как мы думаем, если здесь мы читаем «Вы шли хорошо», иными словами, эта оценка, которую дает апостол Павел, она сообразна с тому, что бы сказал Бог об этом. «Вы шли хорошо». Или здесь о церкви, которая, так скажем, далека от истины. А начало хорошее было или не совсем? Начало доброе, оценка хорошая. То есть церковь стала на истинный путь или на путь утверждения истины. А дальше? «Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение нет призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто». Как это мы понимаем? Иными словами, здесь говорится о церкви, да? Вот то, что произошло в начале, они встали на путь истины, и что потом? Апостол предупреждает, что вот совсем немногое появилось в церкви, и это немногое может овладеть всей церковью. То есть, я бы так даже сказал, церковь или истина в церкви в опасности. Или путь церкви к истине или по истине скользкий, в опасности. А почему? Что за причина, что на сегодня церковь, так скажем, ну, по этому месту Писания, церковь стоит в опасном положении. Истина в церкви в опасности. В чем дело? Что за причина? Закваска. Секундочку. Написано. «Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас». Что произошло? Лжеучителя. То есть в церкви появился тот или те, которые не наставляют по истине, которые не утверждают истину, которые сами в истине не пребывают. Вот и это то, что появились таковые в церкви или таковые, или таковые, они, получается, распространяют что-то в церкви, посредством чего истина в опасности. Ну, чисто условно, если скажем, вот представим себе наше собрание. Пришел в наше собрание человек, который нам совершенно не знаком, и начинает что-то говорить не по истине. Ну, к примеру, вы кому поклоняетесь? Богу. А какой Бог? Ну, истинный Бог. А как его имя? Ну, у Бога много имен. Нет, скажите, а как его имя? А, так вот на что. Как мы его воспримем? Скажем, аминь, истинно так. То есть мы сразу скажем, что это пришел человек с лжеучением. Да еще мы зададим вопрос ему, да, относительно Христа. Он уже, так скажем, ну, определенно будет в изоляции. Мы понимаем, кто это. Следующий вопрос. Как вы думаете, братья ответственные за церковь предложат таковому гостю слово проповеди или наставление? Думаю, что нет, да? А если предложат? Ответ сразу – заквасит все тесто. Вот я, собственно, немного к этому и подводил, как здесь и написано. Малая закваска заквашивает все тесто. Вопрос – а почему заквашивает? Откуда эта закваска? Как она может распространиться? Если пришел открытый человек, который не приносит сего учения, так и вы их не приветствуете, не принимаете в дом. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. Так говорит Писание. Но в этом отношении мы служители, так скажем, лояльны. И говорим, брат дорогой, ты любишь Бога? Люблю. Расскажи о любви Божьей с кафедры. И даем ему слово. И он начинает говорить то, в чем он наставлен. Можно остановить всякое брожение. А как? Удалите из среды себя. Я к чему это вот немножко, так скажем, немножко начал это говорить. И вот момент какой, братья и сестры, я сейчас почему так говорю, вот в нашем понимании, ну или в вашем понимании, в нашем понимании, оно зачастую так. Ну, братья усмотрели и решили, ну, братья же, служители усмотрели и решили, тем более здесь их вон 4 служителя сидит, или там 5 служителей сидит, да. И вы спокойно сидите и слушаете, что этот лжеучитель влагает в уши ваши. Понимаете как? Вот этот момент, верный или неверный? Неверный. Кто проявил неверность? Тогда, когда, как сказали, происходит брожение, заквашивают все тесто, это церковь допустила, церковь, все мы допустили до того, что здесь излагается ложь, лжеучение. То есть истина, истина в небрежении или в пренебрежении, истина в искажении. Понимаете как? Истина в удалении. Я к чему это говорю? Не потому, что, скажем, авторитет братьев, сейчас служителей, да, то есть, ну, я сам служитель, я не к тому, что вот наш авторитет должен быть в церкви, ну, не, как-то непререкаем, то есть, такому безусловен. Никак нет. Истина должна быть. Вот она суть. И если истина с кафедры не проповедуется, а проповедуется явное лжеучение, и братья это пропустили, тогда церковь есть столб и утверждение истины. Они служители, не апостолы. Понимаете как? То есть вот здесь реакция церкви должна быть. Мое понимание, как оно есть. Каждый из нас, об этом мы уже говорили, каждый из детей Божьих, он водим Духом Божьим. Каждый из детей Божьих имеет Духа Святого. Каждый имеет опыт или навык различения добра и зла. Это мы все имеем практически. Но чего у нас может недоставать? Тогда, когда проповедуется лже, и происходит брожение или заквашивание всего теста. Что недостает у церкви? Понимание истины есть? Есть. А брожение начинается. Чего недостает? Что-то же должно быть тогда. Какое-то звено нарушено. Учение есть понимание. Мы знаем, кто такой Христос. Знаем и поистине знаем. Бодрствование не достает, которое заключается в дерзновении. Вот она суть. То есть, оно бывает так, что церковь воспринимает, хотя внутренне каждый, так скажем, ощущает или имеет в себе противление слышанному или услышанному, но при этом занимает позицию выжидательную. Ну, 40 минут проповедь пройдет, и все. Он же уйдет с кафедры. Потом вопросы зададим братьям-служителям. Вот она суть. То есть здесь происходит первый момент, почему церковь ошибается. Первое. Это те, кто поставили на церкви бодрствовать, на ограждение церкви, то есть служители, пропустили. И второе. Церковь сама может пропустить. Вот этого не должно быть. То есть здесь или, так скажем, общее такое, и служители, и вся церковь стоят на страже. Или происходит того, что где-то, если пропускают братья или служители, то церковь имеет дерзновение. Она бодрствующая церковь. Если вот это есть момент, тогда уже ни одно лжеучение или еще, так скажем, какая-то ересь, оно в церковь не проникает. Вот даже если этот сказал с кафедры что-то лже и ушел, церковь этот вопрос рассуждает, а истинно ли это так? Истинно ли было сказано? Церковь рассуждает, и тогда происходит удаление этого лжи и утверждение истины. Но церковь утверждает истину. Еще обратимся вновь к этому месту, 5 глава. Написано, такое убеждение не от призывающего вас, а какое? Чтобы вы не покорялись истине. То есть всякий раз, когда идет какое-либо научение или изнутри, то есть я понимаю так, или кто-то кому-то говорит, или с кафедры это говорят, там, проповедующие, или это служителя говорят, или, так скажем, гости приезжие говорят, независимо от этого. Если идет где-то уклонение от покорности истине, это не от Бога. Как это может быть? Это следующий пункт, так скажем, об этом будем говорить. Значит, и еще одно местописание, это второе послание Коринфянам, 11 глава. Я буду читать первые 4 стиха. Апостол Павел пишет. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. То есть, кто вам это говорит? Значит, что здесь подразумевается под словом, что вы были бы очень снисходительны к тому? Вот кто-то пришел и стал вам проповедовать не того, которого мы проповедовали, стал говорить не то, не того духа, и вы были бы снисходительны к тому. Что это имеется в виду, снисходительны? Вот здесь получается, я понимаю, что он говорит что-то не то, но сказать вслух или подойти к нему я не решаюсь. Братья и сестры, это один из моментов, которые могут часто встречаться в церкви, часто встречаться в наших церквах, и мы на это не реагируем. Если, к примеру, я задам вопрос, как вы считаете, те, кто имеет рождение свыше, вот имеющие рождение свыше, все крещены Святым Духом или не все? Это уже, так скажем, слова лжеучения или ереси. Если вы, как дети Божии, получили рождение свыше, вам еще нужно просить Духа Святого, чтобы Господь крестил вас Святым Духом, и вы поистине будете детьми Божьими, в полной мере имеющие Святого Духа. Вот если в этом отношении, это уже лже, это неправильно. И здесь, так скажем, здесь, я к чему это задаю вопросы? Вот в наших общинах, когда мне приходилось, иной раз куда-то едешь и начинаешь спрашивать, я иной раз каверзные вопросы задаю, так скажем, с кафедры, и спрашиваю в одной церкви, братья и сестры, все ли возрожденные крещены Святым Духом? Это церковь, где я не совершал служение, а приехал как гость. И мнения сразу разделились. Одни говорят, все, другие, нет, не все. И я потом сразу говорю, это хорошая церковь, то есть хорошая почва в этой церкви для принятия лжеучения. Почему? Потому что все дети Божии, имеющие Святого Духа, имеющие возрождение, имеют Святого Духа, и все они крещены Духом Святым в тело Иисуса Христа, и все они спасены, имеющие спасение благодать Духа Святого. Мы не говорим об исполнении Святым Духом, о дарах Святого Духа, хотя уже каждый имеет как минимум какой-либо дар Духа Святого. Так вот, в этом отношении, если мы говорим, и если с кафедры можно говорить, что нужно просить, нужно еще, так скажем, что, и так дальше, у нас должен быть вопрос сразу. А так ли это? Церковь реагирует, и каждый из членов церкви внутри имеет, свидетельство, истина или не истина. Но нас всегда смущает, что мы не имеем дерзновения подойти, а мы всегда оказываем снисходительность. Как будто бы в этом проявляется любовь или еще нечто. Поэтому на основании того, что мы прочитали послание Галатам 5 главе и 11 главе 2 Коринфянам, можно сделать вывод, что сама церковь ответственна за то, есть истина. И, то есть первое. И второе, насколько церковь уклоняется от истины. Ответственна церковь, в том числе и служители. Или по-другому скажем, ответственны служители и в том числе церковь. Мы читаем о старцах, чтобы старцы были бдительны. Вот здесь имеется в виду один из пунктов этого. То есть старцы – это те, которые в вере пребывают долгое время, которые имеют познание истины и которые, сохраняют путь истины в церкви или церковь на пути истины. Вот их бдительность заключается в том, чтобы церковь не уклонилась. Когда мы уверовали, приняли крещение – в церкви самый простой вопрос, который записан в первом послании апостола Петра, в 3 главе, читаем. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он, находящимся в темнице духом, сошед проповедовал, некогда непокорным, ожидавшим Божию долготерпению. Ну и дальше. И брат проповедующий, ответственный в церкви проповедующий, говорит: братья и сестры, это не тогда, как мы все понимаем, что Христос после своих страданий и смерти по воскресенье снисходил, так скажем, в ад, и там произвел разделение. А это было тогда, когда Ной еще проповедовал, и только так надо понимать, и не иначе. Сразу говорю, есть два толкования на это место Писания. Но он однозначно сказал не так понимать, а только так. И старец один, его родственник, встал и говорит: брат, ты неправильно понимаешь. Оно и так можно понимать. А как ты говоришь, это неверно. Брат встал и перед церковью засвидетельствовал. Как мы думаем, а есть ли в церкви определенные авторитеты? То есть имеет ли авторитет кого-либо в церкви значение? Так поставлю вопрос. Или в церкви не должно быть авторитетов? Вот два момента, которые есть уклонение, так скажем, от истины. Первый момент. В церкви не должно быть авторитетов. Это уклонение от истины. Второе. В церкви должны быть авторитеты. Тоже уклонение от истины. Нужно пояснить. Если мы скажем, что в церкви не должно быть авторитетов, это неверно. В каком отношении? Слово Божие авторитет? Истина так. Так написано. Первое. Мы читаем послание Ефесянам, 2 глава, кажется, окончание 2 главы, что церковь утверждена на основании апостолов и пророков. То есть учение апостолов для нас авторитет? Авторитет. Братья, подражайте мне, как я Христу. А в другом месте, если не ошибаюсь, послание Филиппийцам, там написано несколько по-иному даже. Это апостол Павел пишет в послании Филиппийцам. Там написано так: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». 17 стих 3 главы послания Филиппийцам. То есть не только мне апостол говорит, как я Христу, но и смотрите на тех, которые поступают вот по этому же образу. В этом отношении вот эти братья – авторитет для церкви? Авторитет. Каким образом авторитет? Что такое? Не в том, что их слово авторитет церкви или для церкви, абсолютно не так. Их жизнь и хождение в вере, оно является для церкви, ну, образцом для подражания. Поминайте наставников ваших, да? В послание времени мы читаем. То есть вот в этом, ну, которые проповедовали вам Слово Божие, кажется так, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Понимаете как? Вот она суть. И здесь, чтобы нам яснее это уловить, яснее это понять, я прочитаю место Писания, которое записано в послании Галатам, 2 глава. «Мы ни на час не уступили, вкравшимся лжебратьям, ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидевши, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне, у язычников. И узнавши о благодати, данной мне Иаков, и Кифа, и Иоанн, посчитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, дабы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будущий иудей, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждают жить по-иудейски? Первое, мы найдем о том, что апостол Павел, имея посланничество от Бога благовествовать у язычников, совершал это. Далее произошел некоторое недопонимание этого вопроса, это служение, в плане, исполнять ли язычникам закон Моисеев или не исполнять. Разногласие. И мы читаем, он говорит, мы этим лжебратьям ни на час не уступили. Значит, второе, и в знаменитых чем-либо, какими бы они ни были когда-либо, для меня нет ничего особенного. В плане авторитета здесь как? Для апостола Павла, вот в данном случае, что являлось авторитетом? Истина, Слово Божие, это авторитет, а не кто-либо знаменитые. И мы находим, что они не уступили по этой истине. И в этом отношении даже вот эти столпы церкви, Иаков, Кифа, то есть Петр, и Иоанн, они даже им подали руку общения. А почему? Потому что им, апостолу Павлу Варнаве, пришлось отстаивать истину, невзирая на лица, и поступать по истине. И вот мы находим, когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему. И вот этот пример, кажется, для чего здесь описан апостолом Павлом? А он описан в назидании. Там истина была провозглашена и утверждена в Иерусалиме. А какая истина? Что и Бог призывает язычников ко спасению, и то, что апостолу Павлу верено это служение, благовествование спасения среди язычников, ему верено это, и он это делает. И это увидели и подали руку общения, то есть, утвердили столпы церкви. А сейчас, когда они пришли в Антиохию, апостол Петр наравне со всеми ел вместе с язычниками, то есть имел это общение. Но когда пришли с Иерусалима от Иакова, он стал лицемерить. Кто противостал этому лицемерию? Павел. А почему он противостал? Можно же было снизойти. Пришли, ушли. Нельзя. Почему нельзя? Представьте себе, пришли от Иакова, допустим, на одно воскресное собрание, побыли с ними, трапезу любви совершили, так скажем. Язычники за одним столом, иудеи за другим столом, все же христиане. И ушли. И Петр снова ест с язычниками. Можно же так было сделать. Павел, что ты, так скажем, опять здесь? Почему нельзя было по-другому поступить? Истина должна быть постыжена. И второй момент – пример. Иными словами, что получается? Получается, они пришли и ушли, Петр так и так, и получается, что истину, можно, у тебя одна истина, а у меня другая истина. В общем-то, ведь истина. Вот здесь, так скажем, должна быть одна истина, и истина евангельская, как правильно поступать, невзирая на лица. Вот она суть. Я к чему это говорю? Чтобы в нашем сознании, в нашем понимании, так скажем, было правильное отношение к истине, невзирая на лица, независимо от того, кто говорит. Но согласуется это с Писанием или не согласуется? Там внутри, так скажем, это воспринимается или не воспринимается. И если это не воспринимается, нужно ставить вопрос, а где же уклонение от истины? Вот она суть. То есть здесь, чтобы четкое было, и верное понимание. И второе, а как реагировать? Если это при всех говорится, то здесь нет нужды стесняться и в отдельности спрашивать, а можно при всех и спросить. Петр, а почему ты так делаешь? Когда их не было, ты с нами ел, то есть с язычниками, а когда пришли от Иакова, ты стал таиться. И ты, будучи иудей, принуждаешь язычников жить по-иудейски. То есть почему так? Вот она суть. То есть здесь не потому, что он такой, противник, да? Нет, а он твердо стоит в истине и за истину, чтобы церковь утверждалась на основании учения, и чтобы истина пребывала в церкви. Оно может быть, это уклонение. Оно бывает, происходит, но так не должно быть. В этой же связи прочитаем из первой главы послания Галатам, с 6 по 10 стих. Апостол Павел пишет, «Удивляюсь, что от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить, или по-другому скажем, извратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли они ищут благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Та же мысль. Как мы думаем, сколько вероучений основал Христос? Одно. При жизни апостолов были ли какие-то еще вероучения или не было? Николаиды. Мы читаем вот послание Галатам. То есть были те, которые приходили в церковь и учили, что если не обрежетесь, не можете спастись. То есть, как минимум, было два направления уже вероучений. И в этом отношении были приверженцы вот этого второго. И я понимаю на основании Писания, что это, ну, искажение истины. И апостол Павел пишет это послание Галатам, утверждая истину, что язычников Бог не принуждает к этому, к соблюдению закона Моисея, к обрядовому служению. Это иное учение. Здесь мы читаем, апостол Павел пишет: «Удивляюсь, что вы от призывавшего вас благодати Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». А почему они перешли к иному благовествованию? Или, так скажем, они так подумали: ну, что-то не клеится, давайте мы изобретем что-то другое. Почему они перешли к иному? Здесь были те, которые принесли это лжеучение. То есть оно само по себе не возникает. Есть те, которые приносят это лжеучение. А принимается почему это лжеучение? Или уклонение от истины, более точнее скажем, не лжеучение, а уклонение от истины? Потому что это легче для плоти. И вот в этом моменте нужно иметь в виду, чуть-чуть образно коснусь, только, так скажем, ну, начало пробуждения нашего братства, мы знаем, да, где-то по истории, читаем вестники, по рассказам. А почему не все церкви баптистского вероисповедания пошли этим путем? Так легче. Потому что, по идее, для плоти сразу, ну, определенные рамки, вплоть до темницы. А так легче. Второй момент. В плане освящения. Если бы, так скажем, вот, ну, постоянно вот как-то более-более, ну, может быть, раз в год проводить в церкви освящение, то есть собеседование с каждым, проверять, как дома живут, в отношении с родными, как на работе, с друзьями, так скажем, на сегодня интернет и все-все-все. Если бы так, вот, допустим, вот в нашей здесь общине такое бы делали, мы каждый год или в год два раза. Ну, наверное, некоторые пошли в другую общину и сказали, что-то здесь немножко не то. А что не то? Против истины? Да нет, не против истины. А что не то? Лжеучение приносит? Да нет, не лжеучение. А что не то? Ну, тесновато. Для плоти тесно. Понимаете, как? Вот она суть. И вот здесь я к чему говорю? То есть в то время вот этот момент, он сыграл тоже роль. С одной стороны, были лжеучителя, а с другой стороны, церковь же принимала это лжеучение. Я всегда вот этому удивляюсь. Ну хорошо, были лжеучителя, хорошо, допускаю, что, так скажем, пастырь или там служитель пропустил по разным причинам. Может быть, подкупили или еще что-нибудь, не знаю, да? То есть пропустил. А церковь как реагирует? Братья и сестры, церковь реагирует правильно всегда. И поэтому до сего дня церковь истинная существует. То есть в этом отношении плоть всегда ищет своего, а вот возрожденные души, желающие идти за Христом, желающие, так скажем, пребывать в благодати, в истине, а это, ну, как группа людей, так скажем, она существует и до сего дня, и до пришествия Христа так будет. Истина, она будет пребывать в церкви, и церковь будет утверждать истину. Но вот это происходит по церквам. И в этом отношении вот для, ну, так, лично вот мои переживания, чтобы каждый член церкви, первый, понимал, как и что есть истина, второй момент, так скажем, понимал пути проникновения вот этого лжи или уклонения от истины. И третья сторона. Каждый член церкви ответственен за то, пребывает ли истина в церкви или нет. Никто не может сказать, ну, так решили. За себя скажи, я так решил. Уклониться от истины или пребывать в истине? Вот каждый. Тогда, когда любой вопрос, ну, давайте самое простое, да? К примеру, там, брат согрешил. Вопрос на церкви. Решаем, как быть? И вот в этом отношении сразу проявляется. Здесь нельзя путать, здесь два момента. Первое – это отношение к греху, и второе – отношение к брату согрешившему. Два момента, их нельзя соединять вместе. Зачастую бывает так, соединяют вместе и извергают вон. Здесь в этом отношении должно быть четкое разграничение понимания. Почему? Потому что никогда, никогда не может быть истинная церковь, такой лояльный, что ли, взгляд на грех. Так никогда не может быть. Но всегда есть снисхождение к брату согрешившему. Вот это два момента. И это нужно учитывать всегда, во всякое время. Почему? Потому что здесь происходит момент такой. Ну, допустим, это первое послание Коринфянам, 5 глава. Что среди вас есть такое, что даже не слышно у язычников. Грех явный был в церкви. Скажем так, а как вы думаете, короткое время вот это продолжалось или подольше? Я думаю, дольше. Ну, 5 глава, 1 послание Коринфянам, можете посчитать, дома посмотреть. Было время, когда это в церкви братом, ну так скажем, практиковался этот грех, и церковь на это не реагировала. Второй момент. Если мы читаем, то апостол Павел пишет, «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшее такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане возмездие плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Понимаем как? Не просто отторгнуть его от церкви, а предать сатане возмездие плоти. Тогда, когда отлучение от церкви – это одна сторона. Ну, отлучили его, как бы сказать, и церковь за него не ответственна. Нет. А чтобы, так скажем, предать сатане возбуждение плоти, чтобы сатана, так скажем, вот до него коснулся, как вот мы помним Иова, да? Вот так вот. А для чего? Чтобы он раскаялся. То есть всякое наказание служит не для того, чтобы церковь от него отделилась, или он от церкви. А наказание, допустим, как отлучение, с какой целью? Исправиться. А как может исправиться человек? Самое первое – осознать, что это грех, что я пребываю во грехе. Вот оно основное, то есть осознание своей греховности. И тогда, когда есть осознание своей греховности, что это грех, я во грехе. Второй момент – осуждение этого греха. Не только, но и церковью, не только им, но и церковью. И в конечном итоге приобрести. И вот здесь апостол Павел к этому же говорит. Но ниже он пишет. Итак, извергните развращенного из среды вас. Как же так? А так, потому что, кто, называясь братом, остается блудником, лихоимцем, идолослужителем и злоречивым и так дальше. То есть вот в этом отношении опять-таки церковь. Истина есть, то есть грех совершен, грех нужно осудить. И второе, при этом нужно приобрести. Но если этот не желает осуждать грех в себе, тогда извергните. То есть невозможно по-другому. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйди из среды их и отделитесь, выйдите и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и моими черями», говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вот это место Писания мы зачастую толкуем, ну, в плане, может быть, отношения с неверующими. «Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными». Это в плане чего? С какими неверными? Если мы будем читать эту главу до этого, после этого, мы найдем, что это значит с неверными. То есть церковь, и в церковь проникло учение, искажающее или искажение истины, это лжеапостолы. И эти лжеапостолы стали склонять народ Божий, церковь, под другое учение. И вот здесь момент такой. Вот здесь момент. Как раз апостол пишет: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». То есть тогда, когда привносится в церковь что-либо, уклоняющееся от истины, кроме этого нужно не просто осудить это, не просто как бы понять, так скажем, и противостать вот этому злому, но здесь сказано больше: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Почему? Потому что в этом отношении оно как бы получается не только это человеческое, то есть, ну, как бы сказать, подчинение человеку, но больше. Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным? Храма Божий с идолами? Это несколько иное идет, да? Уже, так скажем, уровень несколько иной. Поэтому дал бы Бог нам милости правильно понимать и реагировать. Ну, я не знаю, может быть, очень коротко, если очень коротко все это вот обобщить, какими словами можно. На сегодня Господь дал нам милости пребывать в церкви и понимать истину. Господь дарует милость о том, что истина преобладает. И мы не только желаем слышать истину или научаться, но и пребывать в истине. Но пребывая в истине, нам всегда нужно памятовать, помнить, что есть те, которые эту истину желают, пытаются исказить и привнести нечто иное. И за этим стоит, ну, так скажем, сам сатана, за этим, чтобы церковь увести от истины, отлучить от Христа. Поэтому каждый член церкви, все мы, братья и сестры, ответственны за церковь, пребывающую в истине, за истину, пребывающую в церкви. Вот в этом отношении. Это одно. Второй момент. Нам правильно нужно реагировать на всякое искажение истины. На всякое. И дай нам Бог милости, чтобы в этом отношении мы бодрствовали. И чтобы нам не быть снисходительными, ну так скажем, к искажающим истину. И в этом отношении имеем Божие обетование, что «И сия с вами во все дни до скончания века». Научи меня, Боже, молиться, душу всю пред Тобою открыть. Научи меня, Боже, молись. Распявшись в тебе.